Глава 28. Никогда не флиртовала с мужчинами и сейчас чувствовала себя как школьница на первом звонке. Что там надо делать? Вспомнила секси-героини с фильмов, перекинула ногу на ногу и томно вздохнула. «Хороший сегодня вечер, не так ли?» — спросила полушепотом. «Так мне казалось, нужно делать». Денвер, может, и удивился смене моего настроения, но виду не подал. Тогда я улыбнулась, кинула на него взгляд из-под полуопущенных ресниц и распрямила плечи, чтобы грудь выглядела эффектней. Мужчина замер, не донеся бокал до рта, скользнул по мне заинтересованным взглядом. «Тебе не холодно? Ветер такой». «Нет, что ты!» — хихикнула нервно и допила вино. Меня лихорадило от происходящего, но точно не от холода. Денвер поднялся и накинул мне на плечи свою мантию. Я ойкнуть не успела, а тесемки спереди уже завязались, скрывая от любопытных глаз мое декольте. «Спасибо!» Моя уверенность в собственной привлекательности исчезла вместе с грудью. Денвер же, как ни в чем не бывало, сел на свое место и долил в бокалы вина. «Не хочу, чтобы ты заболела. О, а вот и цветы. Идем ближе». Никаких цветов видеть мне уже не хотелось. Мантия архимага тяжелым грузом повисла на плечах и душе. Настроение скатилось куда-то на уровень пола. К корме все же подошла и выглянула за перекладины. Темные, почти черные воды океана вмиг стали гладкими, ни одной волны. И это завораживало. Но когда по водной глади рябью пробежали синие всполохи, закружились и в воздух взметнулись столбы света, я ахнула. Судно медленно шло сквозь потоки синего света, полностью заслонившими собой небо. Я стояла, раскрыв рот, и не могла поверить в происходящее. Это все на самом деле, как в каком-то фэнтези-кино. «Тебе нравится?» Горячий шепот коснулся уха. Мужские руки оплели мою талию. Странно, но тело никак не отреагировало на прикосновение. Зато душа возликовала. «Я не страшная. Денвер правда хотел меня просто согреть, потому одел. Значит, шанс на поцелуй у меня все же есть». «Очень!» Также шепотом ответила и прижалась спиной к упругой мужской груди позади меня. Талию стиснули еще сильнее. Какое-то время мы не разговаривали, любовались синими всполохами. Денвер притащил вино, и мы пили прямо из бутылки. В голове зашумело, ноги стали ватными, навалилась лень и желание выспаться. Когда мои щеки коснулись теплые губы, не сразу почувствовала, потом еще и еще. Я не вырывалась, у меня же эксперимент. «Можно?» – запоздало спросил архимаг, дождался моего кивка и нежно коснулся губами моих губ. Ожидаемого эффекта не было. Никакого фейерверка, как с Анором, никаких мурашек, просто тепло и мокро. Мокро – именно так я бы охарактеризовала поцелуй с архимагом. Спустя несколько секунд я поняла, что не отвечаю. Руки Денвера, все еще покоившись на моей талии, расслабились, потом вовсе опустились. «Что-то не так?» «Да все не так», — хотелось крикнуть мне, но я только улыбнулась. «Извини, я просто совсем не...» — хотела сказать неопытная, но поняла, как это прозвучит, и хмыкнула. «Обычно не целуюсь с малознакомыми людьми». «Если хочешь, можем уйти». Денвер улыбнулся. Меня же словно к полу прибило. «Уйти?» Это очень жирный намек на то, что пора переместиться в его каюту. Анор был прав. Получается, корабль оставил сияние цветов позади, и волшебная романтическая атмосфера пропала. «Я провожу тебя в каюту». «К тебе», — добавил маг, заметив, что я замешкалась. Облегченно выдохнула и улыбнулась. «Вот так-то, драконище, выкуси». «Или, если хочешь, можем пойти ко мне допить вино». Мужчина вскинул бровь, взглянул на меня и удостоился в ответ такого взгляда, что сразу понял, лучше бы он этого не говорил. «Спасибо за вечер, Денвер. Я пойду. Не провожай. Увидимся за завтраком». Быстро покинула палубу, пока он не пошел следом. Перепрыгивая через одну ступеньку, миновала лестницу и бегом пересекла второй этаж. Где-то здесь был проход ко второй лестнице, и там, уже рядом с ней, моя каюта. На ночь почему-то отключили весь свет, и теперь мне приходилось едва ли не на ощупь добираться по коридорам. Несколько раз случайно стукнуло по дверям нескольких кают. Но, к счастью, видимо, никого не разбудило, потому что никто не вышел. В полной тишине отчетливо был слышен шум волн о борт корабля, и больше ничего. Поэтому даже не поняла, как случилось так, что когда я все же нашла нужную лестницу и спустилась по ней, меня схватили за руку, зажали рот ладонью и с силой впихнули в каюту, которая находилась прямо напротив моей. От испуга в первое мгновение даже не пыталась вырваться, позволила похитителю захлопнуть дверь, и только тогда меня отпустили. В полной темноте видела только очертания человека. Мужчина, довольно высокий и с таким телосложением. В общем, мне с ним не справиться. «Кто вы?» — крикнула, и в этот момент загорелся свет, освещая хмурое лицо Анора. «Мог бы быть Ридер. Почему ты одна?» «Что за игры, идиот?» Все еще бешено бьющееся в страхе сердце грозилось разорваться. На глаза навернулись злые слезы. «Не кричи! Тихо!» Принц щелкнул выключателем, вновь погружая каюту во тьму. Схватил меня за руку, пихнул на диван и сел рядом. «Мы в ловушке, и я пока не знаю, как вырваться». «Сколько ты выпил?» Вспомнила бутылку в его руках, потом целый стеллаж с десятком таких же. «Все?» «Я трезв, и будет лучше, если ты успокоишься и выслушаешь меня молча». Он говорил тихим, ровным голосом, без капли сарказма, как это обычно бывало, и я замолчала. «Когда ты ушла, я пытался заснуть, но не смог. Гулял по каюте, рассматривал сувениры на полках. Не смешно, Мария, мне нечем было заняться. Так вот, в некоторых из них впаяны изумруды, как тот, что был в твоем кулоне». «И что? Удивлен, что драгоценные камни в обычных сувенирчиках? Может, это вообще стекляшки?» «Я не о драгоценных камнях, а о изумрудах. Они используются для проведения магии по телу, мозгу или просто в помещении, в артефактах-переводчиках и, как мы выяснили, помогают в прослушивании. За нами следят здесь, на корабле. Я, конечно, подозреваю, что мой отец таким образом решил себя обезопасить. В общем, мы сейчас вернемся в каюту и должны вести себя как пара. Пусть думает, что мы просто решили побывать на море, только и всего. Ни слова о Ридере и вообще обо всем плане. Не говори ничего из того, за что он мог бы зацепиться». «Он ведь и так все знает», – пожала плечами. «Та клятва, которую я дала королю, сейчас мне никак не мешала. Мы на нужном нам корабле, волноваться не о чем. Разве что о том, что его величество в курсе, мы плывем в империю. Пока мы в безопасности, а по прибытии, будь что будет, я лично все еще не до конца поняла, зачем принцу все это надо». «Ты правда этого хочешь, Анор? Не проще ли оставить все как есть? Пусть твой отец сам решает, что делать. Хочет перевозить контрабанду? Пусть перевозит». «Я кронпринц, Мария. Мне потом разгребать все, что он натворит сейчас». Я поджала губы и кивнула. Действительно, об этом не подумала. Анор беспокоится о королевстве, которым будет управлять в будущем. Поэтому сейчас идет на риск. «Ладно, подыграю. Только пойдем спать уже». Зевнула вполне натурально. От выпитого вина клонила в сон. Удержаться от того, чтобы не прилечь прямо здесь на диване, было невозможно. Так что я вскочила и первая пошла на выход. Заснула быстро. С Анором больше не говорили. А на утро он разбудил меня стуком в дверь. «Вставай! Завтрак проспишь!» Желудок зарычал, услышав слово «завтрак». Вчера я пропустила обед и ужин, и с Денвером только пила. Так что собралась за пару минут и уже стояла у выхода из каюты в ожидании принца. В столовой было необычайно тихо, музыка не играла. За самым дальним столиком уже сидели лорд Ардиваль с супругой, их детей видно не было, что странно. Неподалеку от бара заметила ту молодую пару, которые появились вчера на танцах. Они, как и в прошлый раз, не отрывали друг от друга взгляд, наслаждаясь совместным времяпрепровождением. «А кто это?» – тихонько спросила у Анора и кивнула на пару. «Герцог и герцогиня Колебские. Честно сказать, давно их уже не видел. Они какое-то время назад перестали посещать приемы у моей матери. Удивлен, что встретил их здесь». «Давно знаком с ними?» В голове вертелась фамилия герцогов, словно где-то я ее уже слышала. Кинула быстрый взгляд на мужчину. Такие длинные светлые волосы я бы точно запомнила. учитывая, что у его спутницы волосы короткие и темные. Заметная парочка, эффектная. «С детства сложно быть принцем и не иметь знакомств с герцогами», — усмехнулся Анор. Животный аппетит, который был с утра, вдруг пропал. Все мои мысли занимало одно. Где я могла слышать эту фамилию? Постоянно оборачивалась на герцога. В какой-то момент он перехватил мой взгляд, улыбнулся и приветственно кивнул. Теперь я совсем перестала что-либо понимать. Он просто так поздоровался? Или мы уже виделись ранее? Может быть, на балу? Точно, наверное, на балу. Пока разбиралась в каше из мыслей, принц уже поел и встал из-за стола. «Схожу к капитану. Нужно выяснить, вернулись ли мы на нужный маршрут. Встретимся в каюте. А лучше никуда не уходи, будь здесь». Я только отмахнулась, не до него сейчас. «Колебский, где я слышал о тебе? Не помню, чтобы на празднике». В голове вспышкой сверкнуло воспоминание. Бал, пьяный Анор, сбегающий от Ридера я. Разговор Ридера с мужчиной в мантии у фонтана. Он говорил о зелье морока и что будет представляться герцогом Колебским. По спине пробежал холодный пот. Вилка выпала из рук и громко звякнула об пол. Колебский, то есть Ридер, повернул ко мне голову, и наши взгляды перекрестились. В моих глазах он мог прочесть все, что я о нем думаю, а вот по его взгляду было ясно, что мне пора бежать искать Анора. Не раздумывая, как это выглядит со стороны, я бросилась из-за стола к лестнице, сбежала вниз и едва не снесла с ног девчушку лет 5. Не сразу сообразила, что это дочь лорда, а она вцепилась в меня мертвой хваткой. «Леди, прошу, помогите! Я потерялась!» Девочка хныкала, отчего мое сердце сжалось. «Ладно, не могу же ее оставить тут. Быстро помогу и помчусь искать принца». «Отвезти тебя в каюту или к родителям?» «В каюту! Там мои братья! Они меня, наверное, ищут!» Ребенок уже заливался слезами. «Мешкать нельзя!» Схватила ее за ручку и бросилась вперед, к каютам. «Какая твоя? Там зеленый домик нарисован на двери». «Да на них на всех зеленые домики». «Что ты еще, может быть, помнишь? Номер?» Девочка задумалась, даже плакать перестала. Потом радостно кивнула. «Да, цифра 7. Я знаю ее. Я учила». «Ладно, идем». Каюту с номером 7 я видел ранее. Она находится прямо рядом с той, где живем мы с Анором. Добрались быстро. Дверь оказалась не заперта. Открыла и приглашающим жестом махнула девчушке. «Прошу». Улыбнулась, чтобы успокоить. «Спасибо, леди». Мне сделали реверанс, вызывая во мне тонну умиления. «Можно вас отблагодарить? Я могу зайти попозже. Тороплюсь сейчас». «Пожалуйста». При виде дрожащей нижней губы ребенка у меня язык не повернулся повторить, что тороплюсь. В конце концов, ну подарит она мне рисунок или что там. Пара минут всего. «Ладно, но быстро». Снова улыбнулась ей и шагнула в каюту. Несмотря на то, что сейчас день и солнце палило просто нещадно, в комнатах лорда было темно. Сделала пару шагов и повернулась к захлопнувшейся двери. Мельком успела увидеть перед собой взрослую девушку с таким знакомым лицом. «Ли?» Только и смогла выдохнуть в удивлении. От внезапной резкой боли в голове перед глазами рассыпались искры. Рухнула на колени и почувствовала, как сознание ускользает, оставляя меня лежать на полу. «Я не леди для этого принца-дракона, но сценарий давно умер».